Нет, отправлю к нам на 9-е. Еще нужно объяснить, почему столь явно пренебрегает последними распоряжениями. Она как раз по моей теме. Ну что ж, очень уважительная причина. Совершенно естественно молодому врачу иметь тему, написать сначала статью, потом диссертацию. Совершенно естественно. Только вот на самом деле никакой темы у Виталия пока не было. Они перекидывались словами с Ольгой Михайловной. Виталий в привычных терминах записывал психический статус, но все время помнил, что за дверью санитарки раздевают Веру Сахарову для осмотра. Вообще-то он давно привык к наготе больных женщин, да и бывало это большей частью весьма малопривлекательная нагота. Но сейчас, когда предстояло увидеть обнаженную Веру Сахарову, Виталий волновался. Так ли она прекрасной фигурой, как лицом? И заранее становилось обидно, что природа могла не довершить начатого и поместить прекрасную голову на коренастый, уплощенный торс, например. «Можно смотреть, доктор?» То, что Вера пыталась прикрыться, стыдясь его, Виталия огорчило. Показалось еще одним болезненным симптомом. Ведь в здравом состоянии она бы поняла, что врача не стыдятся. Наконец санитарки распрямили ее и поставили перед ним. Да, природа не осрамилась. Вера была прекрасна вся. Если бы она встретилась в Фидию, мы бы поколение за поколением любовались ею и провозгласили каноном. То есть природа именно осрамилась, раз допустила Веру Сахарову сюда. «Вот синяк и вот», — сказала санитарка. «У этих свои заботы. Чтобы доктор записал в историю все синяки, с которыми больную привезли, чтобы не было претензий к приемному покою. Когда больная агрессивно дерется, синяк — дело обычное. Скорой с такими тяжело приходится». После обстукиваний и выслушиваний Виталий уселся дописывать историю и при этом пустился на хитрость. Сделал не только запись, необходимую при приеме, но и начал писать первичный осмотр в отделении. За новых больных всегда идет молчаливое соперничество. Гораздо же приятнее лечить первичную, часто добиться хорошего результата, чем без особых надежд возиться с многолетними клиентами пряжки. Так что, не сделая он такую запись, Люда вполне могла бы поскорее взять Веру Сахарову себе, пока он тут занят в приемном. А теперь Веру у него никто не отнимет. Больше больных не везли, и Виталий снова поднялся к себе в отделение. Обход во главе с Капитолиной уже прошел по всем палатам, где оставались немногочисленные больные. Большинство по случаю хорошей погоды было в саду, так что Виталий мог спокойно ходить сам по себе, что он и любил делать. У двери, как всегда, дежурила Ирина Федоровна Либих, толстая женщина неопределенного возраста с признаками интеллигентности на лице. Состояние ее не могло за ночь измениться, но все равно с нею поговорить всегда приятно. И вообще Виталий любил Ирину Федоровну. «Что же вы не пошли гулять? Наконец-то погода хорошая». «Не хочу я, Виталий Сергеевич, идти с этими сумасшедшими бабами. Они же все сумасшедшие бабы вроде меня, неужели вы не видите? Вы же доктор. Я вчера весь день плакала на Серафимовском кладбище, где похоронен мой папа. В 46-м году он умер. Я его труп набальзамировала, и с тех пор ношу траур по его набальзамированному трупу. Вот какая сумасшедшая. Подумайте только, с 46-го года. Виталий Сергеевич, у вас родители живы? Берегите их. Но моя мама совершенно сумасшедшая, совершенно. Я так и Витальке Лаврову сказала. Моя мать сумасшедшая и единственное мое спасение на пряжке. Подумайте, она занимается изучением сознания. А чего его изучать? Гипнотизер отнимает сознание, и все девушки падают навзничь. Меня лечил гипнозом Случевский Измаил Федорович. Но мой папа умер, и я не смогла окончить первый медицинский институт. Я написала Привису 16 формул цианистого калия, а он мне тройку по вискалоидной химии поставил. Но все равно, Виталий Сергеевич, у меня от вас Витька Лавров, 32-летний сын. Так что вы уже дедушка, Виталий Сергеевич. Вы были в Колтушах, и там вас покойный Архип Анатольевич, соратник Павлова, уронил со стула. Вы заплакали, и я вас первый раз пожалела.